Мальчик и дяденька. В Риге была одна девочка, ее звали Ася Черновицкая, латышка наполовину. Мы с ней встречались и разговаривали два или три раза. Да, третий раз в Москве она приехала к своим родственникам. Она позвонила, мы погуляли по улицам. Была зима, был вечер, она была в черной шубке, она захотела зайти ко мне домой. А я сказал, что это вроде «нет, сегодня неудобно, в другой раз, завтра», — сказал странными бумажными словами. «Прости, сегодня я не могу тебя принять». Но другого раза не было, потому что на завтра она уезжала. Вот и все. Мы были еще школьники. Вот и вся история, но мне хотелось бы с ней поговорить еще раз. Просто так. Спросить, как дела, как жизнь? Как найти человека в большом городе? Миллион способов, особенно сейчас, когда есть интернет, а в интернете Google, Facebook и прочие штучки. Но и раньше, и сейчас самый надежный способ есть такой. Сесть на скамейку, причем не обязательно в очень людном месте. В слишком людном месте, в густой толпе, можно и не заметить, кого ты ищешь. Уж, конечно, надо ненарочно выбирать какую-нибудь пустую окраину, задворки, брошенные фабрики. Нужно выбрать место средней людности. Городской сквер, например. Станция электрички в курортном городке тоже годится. Надо сесть на скамейку и смотреть на проходящих мимо. И рано или поздно тот, кого ты разыскиваешь, пройдет мимо. Возможно, он узнает тебя и сам присядет рядом, а если нет, ты его окликнешь. Я хотел ее встретить вот как. Поэтому иногда пропускал поезд или даже два, сидя на перроне и в станционном буфете. Один раз я сидел в буфете на станции Дублты, совершенно один в пустом зальчике. Нет, конечно, не совершенно один. Рядом за близкими столиками сидели еще два человека. Слева от меня в углу какой-то дяденька, а справа, ближе к окну, на фоне освещенных солнцем деревьев, отчего его трудно было рассмотреть, особенно лицо. Он сидел ко мне боком, то есть в профиль, но все время глядел в окно, как будто от меня отворачивался. Какой-то мальчик. Может быть, мне так показалось, что он отворачивается. Конечно, ни от кого он не отворачивался. У него были свои дела. Он водил пальцем по айфону, пил пиво из большого, то есть полулитрового пластмассового стакана, пошевеливал ногой, рюкзак и вообще занимался сам собой. Дяденька же, наоборот, словно нарочно сидел так, чтобы я мог рассмотреть его во всех подробностях. Его не старое, не молодое лицо с толстым угреватым носом, на котором сидели тоненькие железные очки, с начинающими сидеть бровями, залысинами и редеющими волосами, хотя, по виду, им было самое большее 45 лет, с тонкими, не привыкшими к ручному труду пальцами. Это было сразу видно, потому что у него были чуть длинноватые, но аккуратно подпиленные, совершенно, можно даже сказать, идеально чистые ногти. А еще, кроме обручального кольца, на той же правой руке, на мизинце у него сидел довольно большой, издалека видно, я в этом чуточку разбираюсь, перстень с классической камеей. Белый профиль на темно-коричневом фоне. Когда-то давно у меня был старший друг Юрий Александрович Слувис, скульптор малых форм, ювелир, резчик великолепных камей и пенталей. Я с ним познакомился, когда мне было 26, а ему около 50. Когда он умер, ему было 76, кажется, а мне без пары недель 53. Незадолго до смерти его я сказал ему: «Теперь мне больше лет, чем было вам, когда мы встретились». Это меня почему-то удивляло и озадачило. Судьба у него была удивительная. 5 классов, завод, армия, потом косторезом на мясокомбинате, потом сразу приняли в союз художников. Заказы были из комбината декоративно-оформительского искусства, но и частные тоже в немалом количестве. Камеи хорошо продавались. Деньги водились. Он держал редких рыб и черепах, собирал раковины. Раковины — это целый мир и целая отрасль коллекционирования. В его мастерской на столах и скамейках стопками лежали толстые цветные каталоги. С потолка свешивались кованые фонари с цветными стеклами. На полках стояли коробки с раковинами. Он сидел на вертящемся стульчике в защитных очках и бормашиной вытачивал античные головки из кусков многослойно-многоцветных раковин. Кашлял, страдал силикозом из-за тончайшей каменной пыли, который дышал годами. А потом Потом камеи вышли из моды, потом снова потихоньку вошли. Под старость он работал еще больше, просто без продыха. Жена отвозила его на такси в мастерскую, и он жил там с понедельника до пятницы. Он очень широко общался. У него за столом собирались актеры, ученые, родственники, друзья детства, океанологи, которые привозили ему раковины со всех концов света. Художников, правда, не было, потому что они считали Слувиса, ну, как бы это сказать, как бы средневековым мастером, который работает в строгих рамках канона. Его поразительные камеи, декоративные кубки не претендовали на какую-нибудь новизну. Это были греко-римские профили богов и императоров, изображения мифологических персонажей, повторение вечных высоких образцов. Пространства для своей игры почти не было. Он делал вид, что ни капли не страдает из-за этого. Жалко, что в последние годы я бывал у него совсем редко. Но я что-то отвлекся. Перстень был совершенно, очевидно, дамский. И по фасону, судя, была античная женская головка. И по размеру, если налез ему только на мизинец. Непонятно. Да и как я мог это понять? То ли дяденька носил его в память какой-то женщине, то ли он был просто выпендрежник. А поскольку денег, чтобы повыпендриваться по-настоящему, у него не было, он выпендривался маминым или бабушкиным перстеньком, придавая себе эстетский, наверное, ему, как самому казалось, загадочный вид. Мое время нарочито женские перстеньки носили сами знаете кто, но при этом на гомосексуала дядя не был похож, ну, ни капельки. Он не был похож на расслабленного, утонченного, ломучего педераста-декадента в европейском стиле, этого Оскара Уайльда, и тем более на бодрого и атлетичного американского гея. Американцы мне говорили, если увидишь мужика со спортивной выправкой, широким разворотом плеч, аккуратно подбритым затылком, короткими усиками, стриженный ежиком, ходит как офицер на параде, то есть, по-вашему, по-европейски, мужик на 200%, то у нас точно это гей. Но дяденька был совершенно обыкновенный мужичок, просто склонный к некоторому выпендрежу. На нем были потертые, но вполне приличные американские джинсы, ковбойка, заправленная под ремень, и кожаный короткий пиджак, который уж не носит лет 30. Может быть, 35. В те времена, в начале 80-х, была повальная мода на кожаные пиджаки, на кожаные куртки, кожаные пальто. Дамы, мужчины, молодые люди просто в лепешку расшибались, чтобы достать себе что-то эдкое. Наверное, дело не просто в моде. Наверное, здесь есть какое-то глубоко психологическое основание. Что такое кожа? Наша обыкновенная, так сказать, шкура. Это, помимо всего прочего, еще и граница. Граница между мной и окружающим миром, куда более безусловно и отчетливо, чем, скажем, стены дома или дачный забор. Все, что внутри кожи, это я. Все, что снаружи, уж извините. Хотя лучше, наверное, сказать наоборот. Все, что снаружи моего кожаного покрова, внешний мир. Другие люди, улицы, дома, машины, общество, партии, правительство. И все прогрессивное человечество. Пошло оно к черту. А вот то, что внутри, это уж, извините, это уж... Я в своей несомненной физической реальности, без всяких фокусов типа души, которые в заветной лире, ну и так далее. Не переживет и не убежит, и не надо. Вот мое бренное тело здесь и сейчас, я его никому не отдам. Так что, наверное, 80-е годы, те самые 35 лет назад, о которых я говорю, люди, наконец, массово поняли, точнее, почувствовали, что они не только часть великого целого, но еще и сами по себе, что... Между ними и великим целым должна быть какая-то четкая граница, прочная граница, потому что десятилетия растворения в великом целом ни к чему хорошему не привели. А поскольку никаких законов о частной жизни, ни писанных, ни неписанных в те годы еще придумано не было, и придумано быть не могло, поэтому эта граница между собой и внешним миром стала обозначаться вот так, с помощью дополнительной кожи в виде кожаного пиджака, кожаной куртки и кожаного пальто. «Да, да, да», — вдруг сказал дяденька, то есть не сказал, а вспомнил. Но вспомнил с такой силой, что вся история отразилась на его лице. Однажды жена примчалась с работы с огромным тюком в руках и сказала, что в комиссионном магазине она за какую-то смешную сумму, всего за, ах, простите, не помню за сколько, всего за столько-то рублей, она купила для меня вот какое чудо. Она разорвала бумажную веревочку, раздрала серую с прожилками упаковочную бумагу и кинула на диван огромное летчицкое пальто болгарского производства. О, это было не пальто, а целый дом, блиндаж, долговременная укрепленная огневая точка, скроенная регланом длиною до полу с цигейковой подстежкой и престижным цигейковым же воротником. Без единой молнии, но все в каких-то непонятных лямочках, кнопочках, добавочных ремешках с гремящими пряжками, загадочными прорезями, клапанами и люверсами. Наверное, для полевой сумки. Ну, там для бинокля, для кобуры с пистолетом, для пакета с шоколадом, для аптечки, черт его знает. Это было не пальто, это было произведение инженерной мысли, это было просто орудие какое-то. По всем правилам, такое пальто когда-то в поздние 30-е годы должно было входить обязательной частью в боекомплект какого-нибудь бомбардировщика дальнего действия или десантно-транспортного самолета. Да, именно так, потому что для истребителя или штурмовика оно было бы тяжеловато. Знакомый Скорняк чуть-чуть ушил мне его, и по моей просьбе сделал с этим пальто нечто ужасное, преступное, переделал реглан нормальный рукав. Он был хорошим мастером, и плечи у него получились вполне с нормальным окатом рукава. Так что, ежели кто не знал о том, что это пальто выглядело вот так раньше, мог вообще ни о чем не догадаться. Но я-то горько ощущал, что совершил преступление, какое-то архитектурное преступление, казалось мне. Если бы я велел заменить башни Нотр-Дама на нечто более современное, например, надеть на них единую стеклянную коробку, или велел бы приделать руки Венере Миловской. Это пальто я носил довольно долго. В нем было очень тепло, но, сдается мне, не потому что цигейковая подстяжка была теплая, а потому что оно было страшно тяжелое, и всякое передвижение в нем было как физическое упражнение, как пробежка с гантелями в руках, тут в любой мороз вспотеешь. Но чего удивляться? Построить границу между своим «я» и окружающим миром – это всегда довольно трудная задача, особенно когда приходится обзаводиться второй кожей. Но, возможно, все это дикий психоанализ, то есть мои домыслы и фантазии, не в том дело, а в том, что на дяденьке был сильно поношенный кожаный пиджачок из 80-х. Я подумал, вот интересно, где он его тогда взял? В комиссионке или у фарцовщиков? И какой-нибудь выездной родственник привез из-за границы в подарок и свой старый отдал, поскольку себе новый купил. То есть достался он ему новеньким, с этикеткой на суровой нитке, или уже ношеным, с какой-нибудь некрасивой царапиной в районе левой манжеты, с обидным запахом чужих подмышек, которые приходится выводить целую неделю, вывешивая пиджак в вывернутом виде на балкон и пшикая на подкладку одеколоном. Этот дяденька сидел настолько напоказ, настолько широко и даже демонстративно раскинувшись на стуле, глядя поверх меня на табло расписания, но при этом явно замечая, что я его рассматриваю, всем своим видом давая понять, что ему абсолютно наплевать на это, что если я хоть взглядом намекну, он готов показаться мне хоть в левый профиль, хоть в правый, что мне показалось, он нарочно так сидит. Нарочно, специально для меня. Он тоже пил пиво из большого пластикового стакана и жевал какую-то тестяную завертку с зеленью, то ли с сыром, то ли с курицей, которую сейчас называют то итальянским словом «панини», то американским словом «ролл». Он ничего не считал, не ковырялся в мобильнике, в отличие от мальчика у окна. Он о чем-то думал, но не напряженно думал, не решал какие-то свои задачи в уме, не рассуждал, как быть, что делать, и уж, конечно, не тосковал. Никакой печали не было на его довольно-таки веселом, легкомысленном круглом лице. Но при этом он думал, и мне показалось, что он думает примерно так же, как другие читают. То есть вспоминает что-то приятное и забавное. А если неприятное или грустное, то все равно для него как книга. Как что-то давно прошедшее, сегодня же совсем чужое. И вот он листает эту книгу в уме с пристальным, но не очень-то заинтересованным вниманием. Читает, так сказать, собственные мысли, жизнь свою, как сказал по сходному поводу Пушкин, но не с отвращением, а так, просто. У его ног стоял портфель, вернее сказать, не портфель, а атташе-кейс, как раз такой, какой все носили 80-е, а чуточку раньше ужасно гонялись за этими кейсами, доставали их по знакомству или привозили из-за границы. Да, рядом с ним стоял кейс. Давайте скажем просто, чемоданчик. И он время от времени трогал его ногой, как бы убеждаясь, что он на месте, что его, не дай бог, не сперли. Мальчик, который сидел у окна, тоже трогал ногой свой рюкзак и тоже, наверное, с этой же целью. Хотя мне показалось, что он ногой пытается нащупать там что-то. А может быть, вообще понять, что он там внутри. А может быть, вообще этот рюкзак ворованный? Но нет, у мальчика был вполне приличный вид. Мальчиком я называю его, конечно, условно, поскольку хи-хи не девочка. А летом было примерно 20 или самое большее 22. То есть он вполне годился в дяденьке, в сыновья. Но если дяденька, несмотря на свою задрипанную и старомодную внешность, сидел на жестком стуле буфета совершенно свободно, просто по-королевски, вольно, ничуть не заботясь, смотрит на него или нет, то мальчик, наоборот, ерзал на стуле, а отворачивался к окну. Когда мимо окна кто-то проходил, поворачивался в зал. Но, увидя меня и дяденьку, опускал глаза. Конечно, все это происходило не так быстро и дерганно, как я описываю, а гораздо плавнее и незаметнее. Маленькие, едва уловимые повороты шеи, но, тем не менее, мне было хорошо видно. Было видно, что мальчик ни с кем не хочет встречаться глазами. И, упаси Господи, ни с кем разговаривать, как будто бы он опасался, что кто-то из нас, то ли я, то ли дяденька, то ли буфетчица, которая что-то считала на калькуляторе, что кто-то из нас воскликнет: «О, привет, дорогой! А я тебя не сразу узнал, богатый будешь». И вот этого, казалось мне, он и боялся больше всего. Поэтому сидел, уткнувшись в свой айфон, но время от времени поглядывая то в окно, то на нас. Присмотревшись, я увидел, что все эти вполне современные, милые модные шмоточки, как-то темно-бежевые брюки и кеды, куртка, под курткой футболка с картинкой, бейсболка на голове козырьком назад, огромные пластмассовые часы с тремя циферблатами. В общем, весь набор усредненного нашего юного современника, включая сюда рюкзак, айфон и наушники от плеера, воткнутые в его маленькие красные уши, что все это сидит на нем, извините, как на корове седло, что он какой-то ряженый, может, вообще-то замаскированный, загримированный. Насколько естественным был дяденька в своей на 35 лет запоздалой одежде, со всем своим на столько же лет запоздалым лицом, настолько же тревожно ненатуральным был этот мальчик в своих, несомненно, теперешних одеждах и своей вроде бы современной рожицей. И мне от этого тоже стало тревожно. Я допил, нет, не пиво, любезный читатель, потому что пиво я по печальным медицинским причинам вот уже несколько лет не пью, допил свой слабенький зеленый чай, доел вкуснейшую плюшку местной выпечки и вышел. Обошел здание станции по часовой стрелке, полюбовался этой прелестной архитектурой 70-х с изогнутой, как шляпка курортницы, бетонной крышей. Почти услышал, как тогдашние приезжие москвичи восторженно шептали: «Все такое современное, все такое левое». Снова подошел к окну буфета и увидел сквозь бликующее стекло, что мальчик и дяденька теперь сидят за одним столом. Мне это показалось странным. Они, увидев, что я на них смотрю, замахали руками и жестами позвали меня зайти вовнутрь, вернуться. Я пожал плечами и сел на скамейку спиной к ним. На скамейку, стоявшую на платформе, разумеется. Сел, положил ногу на ногу и подумал, что зря я пожал плечами. Зря показал, что заметил, что они меня зовут. Потому что надо было вовсе не реагировать. А с другой стороны, почему бы не реагировать? Что за страхи? Другим летом, тем летом, когда я был в Дублтах одновременно с Машей и Леной, также с своим факультетским другом Лешей Мельниковым, мы зашли в какое-то кафе недалеко от церкви, от протестантской кирхи, точнее говоря. Потому что там буквально в трех кварталах есть еще одна церковь, православная. В нашем переводе значит «правильно верующая». Но мы, повторяю, зашли в кафешку рядом с лютеранской кирхой. Кажется, эта кафешка была там, где сейчас замечательное дублтское бистро. Большое, недорогое, но с огромным оборотом, поэтому, наверное, очень выгодное хозяевам. Тогда там было теснее, темнее, шумнее, наверное, уютнее с нашей 22-летней точки зрения. Нас с Лешей Мельниковым туда затащили Лена и Маша, причем не зачем-нибудь, а чтобы попробовать шницель. А в шницель им сильнее всего понравилось название. Он назывался «Шницель, как у мамы дома». Почему-то именно это привело девчонок в восторг. «Представляете себе, как здорово, как оригинально, как у мамы дома». «Что-то оригинального», — отбивался я. «Оригинально? Это как у Франсуазы в борделе. Ты ничего не понимаешь», — возмутились девчонки. «О, самое лучшее, самое любимое, самое юное возражение. Ты ничего не понимаешь. Зачем ты связалась с этим косматым, немытым бездельником? Зачем тебе нужна эта тупая плебейка? Ты же порядочный мальчик из интеллигентной семьи. Что ты будешь делать весь июль и половину августа в горах Сванетти? Какого черта мы платили кучу денег репетитору? Зачем ты 2,5 года мучился, сдавая 5 сессий? Уже 5 сессий, дурак! Биохимию, анатомию, нормальную, патологическую и топографическую. И вот теперь хочешь переходить из медицинского института в театральное училище? А ты один. Папа, ты ничего не понимаешь? Я тебе ничего не понимаю. И ты, мой милый, тоже ничего не поймешь в свое время. За наши слезы нашим детям отомстят наши внуки. Ну, хорошо, хорошо, пошли в кафе. Да, я действительно ничего не понял в этом шницеле, потому что это была обыкновенная котлета, вполне доброкачественная, но довольно-таки пресная. Обыкновенная, я же говорю. Так что в меню правду сказали, как у мамы дома. Вот и получи, как у мамы дома. Мама дома не делает овощной гарнир розочками, какой-нибудь бруснично-марципановый соус с котлетом. Шлепнет 2 столовые ложки картофельного пюре, положит сверху маленький кусочек сливочного масла и ешь. С хлебом ешь, с хлебом. Вот примерно такой шницель нам принесли. И серого хлеба к нему. Потом мы взяли пиво, а сидели мы с этим шницелем и пивом за длинным и высоковатым столом. Это было некое подобие бара, хотя бы потому что с другой стороны сидений не было. Было что-то вроде коридора, по которому ходили официантки. И даже не официантки, а подавальщицы. Я сидел с краю. Слева от меня сидела Лена, потом Маша, потом Алёша. А справа подсел какой-то молодой человек, заказавший 100 грамм водки, какую-то ерунду на закуску. Все курили. Я вытащил сигарету и тоже стал хлопать себя по карманам, ища спички. Мой сосед справа немедленно черкнул спичкой и поднес ее мне прямо к носу. Я закурил, кивнул, повернулся к своим. «Вы, наверное, из Москвы?» — раздалось справа. «Ага», — сказал я. «Я сразу понял», — сказал он. На нем были очки с толстыми стеклами. «Ну да. Мы же по-русски говорим». «Нет», — иронически засмеялся он. «Ах, нет. У нас в Риге люди прекрасно говорят по-русски. Не так, как я», — он говорил с явным акцентом. «Совершенно чисто говорят по-русски. Не отличишь от москвича». И замолчал, ожидая, что я задам ему вопрос. Я, конечно, задал. «Ну, а как же вы догадались?» «У нас, — сказал он, — когда человек в баре подносит незнакомому человеку спичку, это значит, что он хочет завести разговор. И у нас в ответ на это обязательно скажут спасибо, а потом спросят, как дела, как вам этот бар и все такое прочее». «Спасибо, как дела? — спросил я. — Как вам этот бар и все прочее?» «Ах, вы обиделись, — рассмеялся он. «Ни капельки, — сказал я. — Зачем же вы тогда передразниваете?» «Я не передразниваю, — сказал я. — О чем еще спросить незнакомого человека? Совершенно правы. Самые хорошие вопросы. Как дела и как вам этот бар?» Я сразу понял, что дракой здесь не пахнет. Драки на отдыхе начинаются не так. Хоть, конечно, я держался несколько на страже, но знал, что в случае чего рядом со мной мой приятель, Леша Мельников, мужик довольно здоровый. «Ну так как дела?» — теперь уж я переспросил довольно настойчиво. «Как вам этот бар?» «Не только в Москве, но и в Риге, полагаю. Если человеку задают вопрос, он должен ответить. Да и во всем мире тоже так, разве нет?» «Да», — сказал он. «Хотите коньяку?» «Нет», — сказал я. «Я позволю себе», — сказал он. «Если у вас мало денег, я позволю себе с вашего разрешения угостить вас коньяку». Я постарался рассмотреть его внимательнее. Русые зачесанные назад волосы, толстые очки, острый нос, заношенный свитер в бледных крупных узорах. «Нет-нет, спасибо», — сказал я. «Не в деньгах дело. У меня живот болит от коньяка и вообще от всего резкого и острого». «А изжога бывает?» — спросил он. «Да», — сказал я. «У вас антральный гастрит», — сказал он. «Поздравляю вас. У меня тоже. Пожмем друг другу руки. Мы пожали друг другу руки и поговорили еще минут пять, буквально ни о чем. О погоде, о котлетах, о том, чем лечить изжогу. Странный разговор двух очень молодых людей вечером в баре, где мальчик отряд девочек, где все курят, кисло пахнет пролитым пивом, и отовсюду раздается то смех, то гогот, то перепалка. Вдруг мне показалось, что он знает что-то про девочку Асю, про ту самую, которая зимой, которая в черной шубке, которую я почему-то не повел к себе в гости. Сказал какие-то странные, не свои слова. «Прости, сегодня я не могу тебя принять». Вообще, как-то глупо, находясь в Риге, вот так вот сидеть и мечтать найти эту Асю. Да вообще кого угодно из рижских жителей. Наверное, это было не так уж и трудно. Тем более, что в писательском доме я жил вместе с мамой, а мама-то уж наверняка знала адрес и телефон ее родителей. Ну и вообще существует справочное бюро на каждом вокзале, в каждом городе, да и не только на вокзале. Стоят такие будки под названием «Горсправка». Ну и, конечно, Рига «Горсправка» тоже была. Не поленись, мой дорогой. Доезжай до Риги, ведь всего полчаса на электричке. Найди такой киоск. Напиши запрос, и через полчаса тебе дадут бумажку с адресом и телефоном. Но нет, это было неинтересно. Или просто в голову не пришло, как довольно часто не приходят в голову самые простые очевидные вещи. Я вспомнил про девочку Асю и спросил у этого незнакомца. Кстати, мы так и не представились друг другу. «Не знаете», — сказал я, — «вот когда-то лет пять назад я здесь познакомился с одной девушкой». «И что?» — спросил он. «И вот я хотел спросить, а вдруг вы случайно...» Он мне не дал договорить. Он ужасно обиделся. «Ха-ха-ха-ха-ха-ха!» — искусственно засмеялся он. «Вы в Москве, наверное, думаете, что Латвия такая маленькая страна, а Рига такой крошечный город, что все тут друг друга знают, как в деревне. Это не так. Это совсем не так», — сказал он и отодвинулся от меня. Этот наш разговор и закончился. Я, как человек мягкий и, наверное, добрый, пытался сказать что-то вроде: «Ах, извините, я не хотел вас задеть, я прекрасно знаю, что Рига огромный город». Я просто подумал, вдруг случайно, может быть, ну, мало ли что. Но он молчал и надменно курил, отвернувшись. Вот и весь разговор. Я не знаю, что он от меня хотел. Может, просто хотел сказать 2-3 слова, потом срезать своего собеседника. Бывает и так, все бывает. Вот я сказал, я как добрый человек, и вспомнил историю, смешную и странную. Еще более странную, чем разговор с этим несостоявшимся собеседником в кафе около церкви в Дублтах. Однажды, в классе в 8 или 9, мы стояли после уроков на школьном дворе. Человек 10, ребят и девчонок, кажется, тоже были. Я всех помню по фамилиям и в лицо. Но не в том дело и не о том речь. А речь о том, что в разговоре я сказал, но я, конечно, как человек очень добрый, не мог поступить иначе. Что-то еще в этом роде. «Что?» — вдруг закричал мой друг Володя Зимоненко, которого мы звали Вэл. «Что ты сказал?» «Я сказал, что иначе не мог поступить», — сказал я. «Постой, постой», — заржал Вэл. «А до этого ты что сказал?» «Я сказал, что я добрый». «Ребя!» — закричал Вэл. «Драгунский говорит, что он добрый». Все обернулись, посмотрели на меня и тоже заржали. «Вы чего?» — спросил я. «Это ты чего?» — сказал Вэл совершенно искренне, совсем непритворно. «Ты в самом деле думаешь, что ты добрый?» «Ну да», — сказал я. «Что?» «Вынужден тебе сообщить», — объявил Вэл под хохот всех ребят и девчонок, — «ты не только злой, как собак, ты еще и тупой, как полено». Конечно, надо было кинуться в драку. Я был настолько ошарашен, просто-таки убит, что пролепетал. «А почему?» «Потому что ты сам не понимаешь», — сказал Вэл. «Какой ты на самом деле злобный тип». «Но это я любя, по дружбе», — заключил он и крепко обнял меня за плечи. Я потом целый месяц, наверное, ходил сам не свой и осторожно задавал вопросы то маме с папой, то знакомым девчонкам из других школ. «Так какой же я на самом деле?» Но я понимал, что нельзя задавать вопрос прямо. «Что за ерунда? Мамочка, папочка, скажите, пожалуйста, я добрый или злой?» «Они, конечно, скажут, добрый. Они же меня любят и не захотят огорчать». И я вспоминал знаменитый детский анекдот про то, как мальчик приходит домой из детского сада и говорит: «Мама, меня дразнит, что у меня голова квадратная». А мама, гладя его по голове, рукой рисуя в воздухе квадрат, отвечает: «Наговаривают, наговаривают». «Нет, спрашивать нельзя. Надо как-то обиняками. Но как? Совершенно непонятно. Наверное, надо что-то сделать, кому-нибудь помочь. Ну, проводить девушку до дома, неся ее портфель и какую-нибудь сумку с продуктами. Если ей велено по дороге зайти в магазин или дать двоечнику списать задание, чтобы мне сказали спасибо, какой ты добрый. Но у меня не было знакомых девчонок, которых по дороге из школы посылали в магазин. А что касается заданий, то я и сам учился не так, чтобы на 5 с плюсом, а сам нарвился списать, и чтобы мне продиктовали по телефону. Так что у меня не было такой возможности проверить, добрый я на самом деле или злой. И вспомнить я не мог, потому что... Может быть, потому что в 6-7 классе я дрался больнее всех? Да, это правда. Нарвел до крови, по носу или по зубам. Это уж сколько лет прошло. Неужели они такие злопамятные? Сплошные загадки. Подул ветер, я поднял воротник своей куртки. Начал капать дождик. Я встал со скамейки и обернулся к стеклянному окну станционного буфета. Мальчик и дяденька изо всех сил махали мне рукой и что-то показывали. «Зонтик! Боже мой! Я забыл в буфете зонтик! Они звали меня, чтобы отдать!» Я благодарственно помахал им рукой и вернулся. Они сидели за одним столом. Я говорил уже это, но мне уже было все равно. Ну, я в смысле не обращал на это внимания. Я перестал о них думать. А думал я о том, что все равно не разыщу эту Асю и не задам ей самый главный вопрос. Дяденька, едва привстав, протянул мне мой зонт. Старенький зонтик в футляре, но я уж не знаю, как ухитрился забыть в этом буфете. Я же не выкладывал его наружу. Он был очень маленький, я его держал в кармане, в глубоком кармане куртки. Наверное, я его выронил на пол и не услышал, потому что как раз в это время к станции подъезжала электричка. Мальчик встал, подошел к буфету. Вернулся, держа в руках 3 большие пластиковые стакана с пивом. Но держал в обхвате ладони, растопырив пальцы. Поставил на стол. Подвинул один стакан ко мне. «Благодарю», — сказал я. «Сколько с меня, хотя я на самом деле не пью пиво». «Знаю», — сказал мальчик. «Зачем тогда принес?» — спросил дяденька. «Так», — сказал мальчик. «Отнеси пиво назад», — сказал дяденька, — «а ему принеси чай». «Обратно не возьмут», — сказал мальчик. «Мы его разделим», — и обратился ко мне. «Чай черный, зеленый?» «Спасибо, я не хочу чая», — сказал я, — «только выпил чашку». «Сразу видно, что вы из Москвы», — сказал дяденька. «У нас, когда тебя угощают пивом или чаем, не принято фыркать и говорить: пиво я не пью, а чаю не хочу». И мне не понравился этот разговор. «У вас принято угощать насильно», — сказал я. «Не может быть. Я живу в Риге уж целый год, ежели в сумме. Меня никогда насильно не вливали ни пива, ни чая, ни водки, ни коньяка. В Москве, или, скажем, в Тбилиси, от сколько угодно. Если уважаешь все такое, а здесь ведь Европа, нет?» «Да, но здесь не принято фыркать и отказываться», — сказал дяденька. «Принято в ответ сказать спасибо, как поживаете, как погода, как вам этот бар. А пиво, в конце концов, можно и не допить, так пригубить для приличия». «Рига — очень большой город», — сказал я. «Поэтому вы, конечно, никого из моих давних знакомых не знаете». «Конечно», — сказал дяденька. «Я здесь когда-то знал одну девочку», — сказал мальчик.